Глава 18. Весь день Джейн ждала, что Брейс заглянет в библиотеку. Он не должен был показываться ей на глаза до воскресенья, но неужели не зайдет? Хотя бы поздороваться, просто взглянуть на нее, пригласить пообедать. И она была бы рада его видеть, возможно, даже признается во лжи. Ложь не давала ей покоя, это был трусливый способ увильнуть от спора относительно игры. Не следовало уступать Брейсу, напротив, надо было объяснить, что хотя она и ценит его заботу, но не выйдет из игры, пока не будет к этому готова и не сочтет это своевременным. Вот тогда и послушала бы, что он ответит. Может быть, возмутится, рассердится, потребует подчиниться ему, или обиженно надуется, или станет умолять, или просто бросит ее, или спокойно примет ее решение. Последнее, казалось, было как раз в его стиле, но Джейн малодушно побоялась проверить. Боялась получить не тот ответ, который наверняка бы все испортил, так что она попыталась предотвратить его своей ложью. Глупо. Все равно, что совершать самоубийство, чтобы избежать хирургической операции. К концу рабочего дня ей стало ясно, надо во всем сознаться. Когда он появится, твердо решила она, покаюсь и покажу записку. Это будет ему вознаграждением за приход. Он обязательно придет, убеждала она себя, просто должен. Но он не пришел. Не нашла она его, когда вернулась домой в половине десятого вечера. Сунув небольшую замороженную пиццу в микроволновую печь, Джейн вскрыла банку Будвайзера и пошла в спальню. «Что носят в доме с привидениями?» — буркнула она. «Цепи или саван?» — и отхлебнула пиво. «Нет, это облачение духов. Я не из их числа. Я бесстрашная охотница за сокровищами». «Правильно!» Поставив банку с пивом на письменный стол, она начала расстегивать юбку. Вот только эта безмозглая охотница направляется туда, куда, как она прекрасно знает, ей не следовало бы показывать нос. «И какой же наряд будет самый подходящий?» Она тихонько рассмеялась. «Кроссовки!» «Постой, зачем же останавливаться только на кроссовках?» Она переоделась в просторные голубые шорты и топик, который надевал на утренние пробежки с Кеном, этим грязным сукиным сыном в старые добрые времена, когда была стройной и в хорошей спортивной форме. В этом костюме было легко и прохладно. Вспомнилось, какое наслаждение обычно доставляли эти пробежки. «Снова начну бегать», — решила она. «Каждое утро восстановлю былую форму». Подойдя к зеркалу, она посмотрела на себя и скривила рожу. Совсем не потому, что выглядела грузно. К этому она уже давно привыкла. К тому же за последние несколько дней наметились определенные положительные сдвиги. В ужас привлекло состояние кожи. В кургузых шортах и топике практически все оказалось на виду. В тех местах, где она не была мертвенно-бледной, красовались синяки и царапины. Прошлой ночью после душа, когда кожа раскраснелась от горячей воды, она себе больше понравилась. «Нельзя показываться в таком виде на улицу», — подумала она. «А вдруг кто-то увидит?» «А кто может увидеть? Всю дорогу я буду находиться в машине, а затем пойду в тот мерзкий старый пустой дом, который с таким же успехом может оказаться не таким уж пустым». И она представила себе, как блуждает по темным комнатам. В таком костюме большая часть тела будет обнаженной и незащищенной. Слишком большая поверхность кожи будет открыта для острых углов, занос, строительного и прочего мусора, грязи, паутины, пауков, мышей и крыс. «Не годится», — решила она. «Надо будет переодеться в брюки и рубашку с длинными рукавами, но с этим можно подождать до отъезда». Не снимая шортов и топика, Джейн прихватила банку и, вернувшись на кухню, стала ждать, пока приготовится пицца. Затем пошла с тарелкой в гостиную, чтобы посмотреть телевизор. Но внимание надолго привлек синяк на бедре. Лилово-красно-серо-синее пятно. Просто прелесть. «Если появится Брейс, — подумала она, — быстренько сбегаю и накину халат. Не могу допустить, чтобы он все это лицезрел». «Он не придет. Не сейчас. Слишком поздно. Если бы собирался прийти, то давно был бы уже здесь». «Сама виновата. Сказала, чтобы он потерялся до воскресенья. Видать, он так и решил. Не будет показываться из гордости». «Мужчины, мужчины», — пробормотала она. Впрочем, она была убеждена, что из многочисленных их изъянов гордость была еще не самым худшим. И хотя из-за нее проблем было не меньше, но, по крайней мере, это был благородный порог. «Ну что ж. Пусть ему нельзя мне звонить», — подумала Джейн, — «но я-то могу это сделать. Просто объявить, что передумал и хочу его видеть сегодня. Если он тут же приедет, у нас еще будет почти целый час, прежде чем мне пора будет ехать, и, возможно, он сможет остаться здесь, как тогда, когда я ездила к мосту». Встав с дивана, Джейн подошла к столику и отыскала его визитку. Подняв трубку, она набрала его номер. «Когда он приедет», — говорила она себе, — «покажу ему записку мира и все объясню. Все обойдется. Во всяком случае, в основном». На другом конце послышались гудки. «А что, если он попросит меня остаться дома и забыть о конверте?» «Будет зависеть от того, как попросит», — подумала она. «Может, если сделать это достаточно убедительно?» «Почему он не снимает трубку?» Уже она насчитала то ли 8, то ли 9 гудков. «Может, читает и не подозревает о том, что звонит телефон?» «Ну уже», — взмолилась она. «А что, если его нет дома? Сегодня пятница, может, вышел погулять. Может, встречается с какой-нибудь девушкой и просто не счел нужным поставить меня в известность?» Ее обожгло неприятное чувство ревности. «Нет», — возразила она своим мыслям, — «если и вышел, то пошел один». «А как же! Если он похож на всех остальных?» «Ну же», — наседала она, — «снимай же, Брейс, не разочаровывай меня, ладно? Ты должен быть там». «Может», — подумала она, — «он установил автоответчик на прием сообщений после 15-го звонка или после 20-го. Хотя маловероятно, чтобы у кого-нибудь хватило терпения так долго ждать. К тому же его телефон должен был позвонить уже по крайней мере раз 25. Даже скорее 30. Если он не дома, и если мне не удастся оставить для него сообщение, то он даже не будет знать, где я». Подождав еще немного, она повесила трубку и стала гипнотизировать взглядом телефон. Вчера Брейс позвонил почти сразу же. Сегодня телефон упорно молчал. В следующий час Джейн пялилась в телевизор и беспокойно ерзала на месте, чувствуя себя брошенной и преданной, хотя и понимала, что это не так. «Он обязательно позвонит», — повторяла она себе снова и снова. «Телефон зазвонит в любую секунду. Или дверной звонок. Дверной звонок будет еще лучше. Вот сейчас он уже в пути». И хотя она не переставала надеяться, сомнения начали перевешивать. Она представила Брейса в постели со стройной, соблазнительной и страстной женщиной, возможно, одной из его студенток. «Трахает какую-нибудь бабу, чтобы отомстить мне. И если припереть его к стенке, ответит: ты не желаешь видеть меня до воскресенья, да? Тогда представь себе, на тебе свет клином не сошелся». Она вдруг представила, как он, подслушав ее мысли, с презрительной усмешкой отвечает: «У тебя определенно завышенное самомнение, если ты считаешь, что я снял бы другую бабенку лишь для того, чтобы вызвать у тебя ревность. Так вот знай, Дженни, ты не ахти какая неотразимая». «Брейс не такой», — твердила она себе. «Он никогда ничего подобного не скажет. Только грязный сукин сын вроде Кена смог бы себе это позволить». И Трейси. Может, и была не ахти какой, зато как человек ноль и с куриными мозгами. «Ничего не говоря о татуировке на заднице», — пробормотала Джейн. «Бабочка. Бабочка на попе». Джейн попробовала рассмеяться, но не смогла остановить поток воспоминаний и вновь увидела перед глазами взъерошенные черные волосы Кена там, внизу, между этой бабочкой и матрасом кровати. Любопытно, почему воспоминания до сих пор вызывали такую боль и почему она все еще ощущала какую-то горечь? Смешно. До крайности. Да ей просто повезло, что она избавилась от этого чертова сукина сына Кена. Что было бы, если бы она не застала его с Трейси? Что если бы она, Господи помилуй, вышла за него замуж? Надо благодарить Трейси всю жизнь за то, что она спасла меня от него. Может, через несколько лет, подумала она, я буду думать, что следует поблагодарить какую-нибудь другую сучку за то, что она спасла меня от Брейса. И она взглянула на часы. 11:32. С пересохшим горлом и выскакивающим из груди сердцем она вновь набрала номер Брейса. На этот раз она подсчитывала звонки. Но, дойдя до 20, сбилась со счета, потому что подумала, что, возможно, беспокоит его соседей. Еще через несколько звонков она повесила трубку и зарычала на телефон. «Где же ты, черт побери?» Времени оставалось мало, и она поспешила в спальню. Сбросив шорты и топик, она принялась рыться в шкафу. Наконец отыскала пару старых вельветовых брюк. В поясе они были узковаты, но придется удовольствоваться ими. Брюки, которые она надевала прошлой ночью, были замочены и еще не стираны. Сверху она надела плотную замшевую рубашку. «Одеваюсь так, словно на Северный полюс. Пусть запарюсь, но, по крайней мере, буду защищена. Кстати, о защите», — вспомнила она. Подойдя к ночному столику, она выдвинула ящик и достала пистолет. Он отправился в правый передний карман брюк, а в левый упал нож. «Теперь хоть в пекло», — Бросила она на прощание, выходя в коридор. На столе в столовой лежала сумочка, там же находился и фонарь Брейса. Сумочку она перекинула через плечо, фонарь оставила на месте. От него одни проблемы и постоянный страх разбить его. Утром по пути на работу она купила для него новую лампочку и приобрела фонарик себе. Новый фонарик во многом был такой же, как у Брейса, только в два раза меньше. Теперь он покоился где-то на дне сумочки. По пути к двери она задержалась у столика. Попробовать позвонить в последний раз? А к чему? Его все равно нет дома. Я еду в этот ужасный старый дом, а Брейс ничего не будет об этом знать. Если что-нибудь случится, он даже не будет иметь представления, где меня искать. Джейн подумала о том, чтобы заехать к нему на квартиру и оставить записку. Подсунуть, например, под дверь. Адрес можно было посмотреть на визитке. Но на поиск дома уйдет много времени. А что, если окажется, что он все-таки там? Что, если он не один? И еще раз взглянув на часы, Джейн решила, что все равно нет времени на визит. По пути к двери она подобрала записку Мира, сложила квадратиком и сунула в карман рубашки.